Глава 32. Сборище. Летающая академия. Замок Водолея. Спустя пару минут мы втроём добрались до моей комнаты, планируя прямиком на дорожку дивного садика с раскидистым деревом, растущим среди фигурных кустов и клумб рядышком с обрывом. Внизу нас уже встречали Вирфольц, Орта и один из знаменитой четвёрки, Дангот, сидящий на парапете. Обратившись к котёнкам, шипастик не переминул прыгнуть на руки Анлитии, приземлившейся следом за мной. Сестра замыкала нашу процессию. Воздух из-под её крыльев слегка всколыхнул наши юбки и волосы. Дан вышел встречать, нехотя поднявшись, поделился свежими новостями. «Слыхали? В Гваду делегации подваливают», — сказал он, кусая сладкое сочное яблоко с таким наслаждением, что этот вредина непроизвольно вызвал во мне приступ голода. Переглянувшись с Аськой, поняла, что не одна такая. Втянув свои перепончатые крылья, она призадумалась, затем прогремела зычным голосом. «Так, ладно, я за едой, а вы идите общайтесь». Протопавшая мимо нас демоново тело сестрёнки сотрясала землю, казалось, даже сильнее обычного. «А мне?» Балансируя руками и ногами, жалобно попросила я, не ожидала от себя такой интонации. «Да уж». «Принесу на всех!» Кинула она, не оборачиваясь, а глядя вперёд на сытые и довольные лица, прибавила. «Троих!» Пригибаясь подаркой входа в галерею, сестрёнка утопала по коридору в сторону столовой. «Окейушки!» — кинула ей вслед Анлит, беря меня под локоть. «Ну что, вперёд из песни, господа!» Затем и вовсе проворчала на других. «Могли бы и о нас подумать!» «С чего вдруг?» — встрепенулась Орта, дожёвывая мясной пирожок. «Мы вон сами на бегу доели!» Махнув рукой на препирательство, я обогнула парапет по каменной дорожке, утягивая за собой Доргит. Остальные последовали за нами. Невозмутимо прошла к двери в свою спальню, которую теперь придётся делить на двоих. Распахнула. А там... «Нифига себе!» — охнул Дангот, присвистнув. «Ты обнесла оранжерею Гендриены?» — хмыкнула Орта, входя первой в помещение, ещё недавно бывшая обычной спальней, а ныне уставленная букетами дивных цветов. Фиалками, розами, орхидеями, гиацинтами, лилиями, гортензиями. Дальше мои знания кончились, потому я просто разглядывала обстановку. «А что, мне определённо нравится», — добавила Анлит, спустивши пастика на пол, следом на силу втаскивая меня внутрь и закрывая дверь. И прошептала на ушко. «Кажется, дядя перестарался». Я же попросту залилась краской от такого подарка, смысла которого не понимала. «Это уж точно», — смущённо прибавила я, в очередной раз окидывая взглядом комнату. «Пожалуй, часть цветов можно перенести на балкон, иначе нам тут места всем не хватит», — сделал дельное предложение серьгастый, схватив ближайшую вазу. Молча, не сговариваясь, мы впятером принялись за дело. Но букет с теми самыми фиалками я всё же оставила на прикроватной тумбе, даже не знаю почему. Наверное, понравился очень. Пока мы были заняты делом, Орта успела рассказать про делегации из всех королевств, прибывающие на открытие мемориала Победы над Урвигелем. Я же чуть не уронила горшок, вздрогнув от неожиданности. «Поэтому занятия на завтра отменяются», — довольно прибавил Вирф, водружая вазон в дальнем углу балкона. «Кстати, об учёбе. Лития, а что ты забыла на нашем курсе?» — спросила я, чувствуя себя странно. Вошедшая с огромным подносом Асия ответила вместо неё. «Это из-за меня. Лысик уволился. Вот её и обязали следить за мной вместо него». «Как бы это... Я сама вызвалась», — засмущалась Доргит, уходя на балкон. Я же не выдержала и поставила цветы на место. Приблизилась к подносу и выхватила оттуда пирожок. Мясной. От Асии последовал закономерный вопрос. «А голодала?» «Зверски!» — воскликнула я, не обращая внимания на устремлённые на меня взгляды остальных студиозов. «Ну что, я в обед только фруктики поковыряла. Не мешайте мне есть, в конце концов». Недовольно уселась на пуфик, стоящий в ногах у кровати, дожёвывая сочную вкуснятину, свежеиспечённую, с пылу с жару, так сказать. Аська прошла, поставила подносы на освобождённый накануне стол и взяла в руки целый свиной окорок. Однако, вспомнив о нормах приличия, положила его обратно на тарелку. Затем, долго исследуя поднос, посетовала. «Вот тетеря, столовые приборы-то я не взяла». «Кто там на тебя смотреть будет? Я ж уж так!» — проворчал Вирфальц, проходя мимо с огромным горшком. «Кого или чего мы ждём?» — уточнила я на всякий случай, в сущности, не понимая, что происходит. «Нас!» — стоя у распахнутой двери, крикнула Эвина, входя в мою комнату вместе с Викрусом и своим братом Слидом. «Все в сборе?» — спросила Лит, возвращаясь с балкона и отряхивая ладошки, испачканные в земле. «Кажись!» — прогремела Ася, откусывая от окорка, взяв его прямо в лапы. «А остальные что?» — спросила Орта, запуская руку в рюкзак, спущенный с плеч. Достав оттуда камень сплетен, она чертыхнулась и произнесла. «Виета нас разыскивает!» «Зачем это?» — хором спросила знаменитая четверка. Судя по недоуменным взглядам присутствующих, никто не знал. «Белинда пишет, всех забрали на ремонт замков вместо факультатива». «Кстати!» — вскрикнула я и даже стукнула себя по лбу. Не сильно. Однако остальные впечатлились, обратив взоры в мою сторону. Склигинс приглашала к себе на факультатив. «В комнату Марафета?» — задумчиво переспросила Лития. «А что? Это идея». Кислые мины на лицах парней заставили девушек улыбнуться, особенно вредную Орту, кинувшую взгляд на свой камень еще раз. «Двигаем!» По словам Гасса, Аркин вылетела в сторону замка Водолея. Первым покинул мою комнату Вирфальц, чуть не запнувшись, вальяжно разгуливающего по ковру шипастика с недовольным визгом, прыгнувшего на кровать. Недолго думая, за Сергастом потянулись остальные, правда, не так активно. Мы же с Аськой кинули тоскливый взгляд на поднос с едой. Не сговариваясь, я подхватила графин с чем-то фруктовым и пряным, она же еще один окорок и пирожок для меня. Анлития взяла стаканы и гроздь винограда. Немного пропетляв по коридорам, наша компания вышла к лестнице, ведущей в марафетную, как упростил Дан. Дождавшись нас у входа, Вирф все же вошел первый, поздоровавшись с травницей, сидящей в кресле перед зеркалом. «Здрасте, а мы к вам». «А можно записаться на ваш факультатив?» — вставила Эвина, выступая из-за спины Эршета. «Можно?» — вымолвила преподавательница, заикаясь от неожиданности. Заметив толпу студиозов в дверях, глядя на нас в отражении зеркала, она удивленно воскликнула. «Вы все сюда?» «Ага», — вставила довольная Сандри и прошла вперед, плюхнувшись на ближайшее свободное кресло. Мы же с Аськой завернули к столику и с удивлением заметили, что он накрыт красной скатертью и сервирован на две персоны. Антураж был соответствующий — свечи, ваза с водой, фигурные салфетки. «Мне вовремя?» — полюбопытствовала Анлития, так же, как и все, удивленно обозревая приготовление к уединенному празднеству. «Нет, ну что вы!» — воскликнула травница, помахивая ладошкой перед своим лицом. «А сами почему с едой?» «Ну так это, поесть не успели!» — рявкнула сестренка своим демонским голосом, заставив Гендриену вздрогнуть и подскочить с кресла. «Вы не стойте, проходите, располагайтесь, ешьте, занимайтесь, а я сейчас». Протараторив скороговоркой, она осторожно обогнула Асю и, растолкав парней, обернувшись в дверях, прибавила. «За реактивами схожу». Исчезла так же стремительно, как мы из моей комнаты, опасаясь визита Виеды. «В общем, времени у нас мало, поэтому перейдем сразу к делу», — взяла шефство Анлития. «Что мы имеем по исчезновению Вит? Никаких мнений, только факты». Я начала первой, так как видела ее последней. По словам Умбиган, она бы его съела, говоря об этом, как его. «Сидриари», — подсказала Склигинс, возвращаясь с бутылками, наполовину наполненными густой зеленой жидкостью, и прибавляя. «Так вот зачем вы все явились?» Наши попытались оправдаться, однако, опередив Орту, выставив вперед руку, травница произнесла первой. «Я в деле. Мне кажется, Анатариус и вовсе ее не ищет», следом проворчав. «С его-то способностями она бы уже давно была здесь». «Она Свиеда разыскивает», — добавила невзначай Анлития, умело закидывая удочки. «Ее я беру на себя». Быстро смекнув, новая сообщница подошла к Сандре, всматриваясь вдаль сквозь стеклянные стены оранжереи. Затем приказала. «А теперь садимся и изображаем бурную факультативную деятельность». Отвечая на удивленные взгляды студиозов, со вздохом произнесла. «Аркин только что зашла в здание». Больше слов не потребовалось. Анлития села в кресло, напротив нее встал Дангот, белозубо улыбаясь, взял ее косу в руки и стал неумело расплетать. «Что ты делаешь?» — возмутилась Доргет, но противиться не стала. В ответ она услышала лишь «Чё-чё, деятельность изображаю». Его примеру последовали остальные парни. Мной занялся Викрус, напряженно глядя на прическу не первой свежести, потому со множеством петухов. «И как с этим тут?» уточнил он, кривя лоб в задумчивой гримасе. «Вот, держи, лучше масочку нанеси!» Довольная Гендриена протянула ему бутылек с зеленой гадостью, предлагая следующую тему для разговора. «Продолжай. Так что там с Юфи и Сидриаром?» «Юфимии?» — не поняла я, поначалу переспрашивая. Затем, заметив характерное подмигивание, вникла. «А, Юфи исчезла после тех слов, а когда суматоха началась, ее уже нигде не было». «А дальше?» поторопила нас травница, подойдя к неплотно прикрытой двери и выглянув в коридор. Викрос, глядя на мою кислую и недовольную мину, быстро смекнул и поставил адовую жидкость на столик, став для виду заниматься моей косой. Между тем слово взял Вирф, отвлекаясь от локонов Орты, который успел ровно разделить по пряткам. «А дальше меня нашла она». Эрджет кивнул на сидящую перед собой однокурсницу, добавив. «И мы вместе продолжили поиски. Потом увидели Ирвиндветских, летящих в сторону порта. Обыскали Гваду. Та четверка, не при девушках будет сказано, скрылась в таверне». А пока он говорил, руки его работали сами по себе, быстро и технично. Отчего-то смутившаяся Склигинс заставила нас всех подозрительно на нее воззриться. Я так и вовсе кувшин чуть не выронила. Однако вовремя опомнилась, поставила его к сосуду с зеленой мутью. «Что уставились? Работаем!» — приказала травница, опомнившись. «Замки-то хоть обыскали?» «Обижаете!» — вклинилась в разговор Орта. «А поисковая как же?» — предположила Склигинс. «Так с ним же и искали. Поначалу, казалось, напали на след, а потом, когда маячок исчез, в поле зрения попали те сладкие парочки, летящие на ночлег». «А вот тут поточнее!» — заинтересовалась Гендриена, помяв подбородок. Задумавшись, она отвлеклась от двери, в которую ввалился никто иной, как сам Мибучи. «Ага, мне вот тоже интересно. Думаешь, это не подглядывали?» Правда, вопреки своим словам, Вирфальц стал красный, как помидор. «Оно и видно», — произнесла Гендриена, переводя разговор. «Я о потере маячка. Где и когда это случилось?» Подождав, когда Еремар зайдет своей нетвердой походкой, она опять прикрыла дверь и осталась у входа. Вся компания недоуменно уставилась на пьяного в стельку преподавателя, засеменившего к накрытому столику с красной скатертью, пару раз чуть не упав по пути. «Ну-ну, дальше-то чё?» — протянул заплетающимся голосом Еремар. «Нам при нем говорить?» — уточнила Орта, ничуть не смущаясь вопроса в третьем лице, заданного в присутствии объекта обсуждения, бесцеремонно портящего сервировку стола. Открывая крышки с блюд, он запускал свою пятерню в содержимое, что-то пробовал, но в основном ронял на пол. «Да-да, я слушаю», — ответил коротышка, невозмутимо продолжая свое грабительское дело. «Я уж так все знаю». «Я его пригласила», — нехотя произнесла Склигинс, отходя от двери. «Думал, он поможет с расследованием». «Вот возьму и помогу», — воскликнул карлик, взгромождаясь кое-как на стул вначале пузом, барахтаясь повисшими в воздухе ножками. Раза с пятого у него получилось закинуть колени, и он, вместо того, чтобы сесть на стул, устроился на столе. «И?» — подначил его Вирфальц. Довольно же Мибучи, опять оказавшись в центре внимания, раскрывать свои козыри не спешил, наслаждался. Тем более, что под крышкой обнаружилась вареная в сливочном масле китрарка. Красноватый отлив ее чешуи сложно спутать с другой рыбой. «Чё и?» — вставил он, облизывая пальцы. «Короче, он ничего не знает», — констатировала Орта, непроизвольно разворачиваясь ко мне затылком. Только сейчас заметила, что Вирф заплел ей ни больше, ни меньше настоящую корзиночку, без петухов. Да еще и как настоящий эстет оставил пару локонов спереди свисать к обнаженной шее. Пропустив ее слова мимо ушей, наш новый преподаватель взял рыбину за хвост и закинул себе первую, раскрыв зев к стеклянному потолку. После этого пожевал лишь для виду и с набитым ртом порошамкал. «Мне в то интересно там, а нотариус чего тебе там сказал?» «Кстати, да». В разговор наконец втянулась Эвина. Ее брат Слит надумался лишь соорудить сестре огромный хвост пальму прямо на темечке. Что там у нее творилось сзади, смотреть боюсь. Страшно. Однако все ждали моего ответа, поэтому я со вздохом пояснила. «Да ничего не поведал, не ищет он нашу вид, а занимается своими делами». «Что-то не сходится. Зачем тогда ты ему понадобилась посреди урока?» — спросила Склигинс, показав, что в курсе всего происходящего. «Неужели Мибучи поделился?» «А откуда вы знаете, когда мы с ним общались?» — подозрительно прищурившись, спросила в ответ. «А в меня?» — подтвердил мои догадки карлик. Расслабившись, я передала им весь разговор в деталях, опуская подробности про Таишу и про мой последний упрек. До сих пор стыдно. «Да уж», — вставил Еремар, наконец доживав уже вторую по счету рыбешку. Затем вытер руки о новую черную жилетку, под которой была надета кипенно-белая рубашка с жабо. Напялись такой дорогой наряд, на поразительный обрящик грязнули, было кощунственно по отношению к одежде. Однако ее владелец чувствовал себя превосходно, несмотря на жирные масляные пятна, похожие навсегда отпечатавшиеся на пышном вороте. Хлопнув в ладоши, чтобы привлечь внимание студиозов, и без того разглядывавших нашего нового магистра телепатии, Мимучи умильно протянул. «У меня есть для вас кое-что». Анлит, доселе терпевшая издевательство над своими волосами, после очередного упавшего на пол локона, вскрикнула не своим голосом. «Дан, хватит выдирать мои волосы! Ты дождешься, я тебя побрею!» «Ага, Данги, и сразу получишь повышение до проректора на место Игибдила», ехидно вставила Орта, искренне радуясь удачной шутке. Не выдержал Мибучи, забираясь на стол и кряхтя. «Вы меня слушаете?» «Конечно, конечно», — заверила его Доргет, потянувшаяся за ножницами, лежащими на ближайшем столике на расстоянии вытянутой руки. «Не-не, Лид, все, угомонись», — пошел на попятную Дан, прикинув перспективы лысой прически среди исключительно волосатого мужского населения Академии. Даже у Ерима волосы, хоть и сальные, но спускались почти до плеч. «Чаша Роксаны!» — выкрикнул Мибучи, придя в отчаяние от потери внимания аудитории. «Врешь!» Первая оклемалась Склиггинс, переварив информацию. «Я же недоумевала. Все, что мне известно о Роксане, то, что когда-то давно она была жрицей Лиса Скаагара. Тот еще ушлый божок, подлости и коварства. Так вот, эти знания не давали мне никакой информации о предполагаемых магических свойствах той самой чаши». «Не, сам не поверил вначале, когда получил в качестве залога», горделиво выпитив грудь, произнес карлик, все еще стоя на столе. «И что у нас тут происходит?» — вмешалась в разговор Виеда, входя в кабинет в самый неподходящий момент. «А у нас факультатив!» — обернувшись, Гендриана ответила своей закадычной подруге, распахивая руки для объятий, прям когда-то Юфимия. А я невольно вздрогнула, вспомнив недавние события на занятии той нервной женщины. «Вижу!» — скептически произнесла наша бдительная учительница, оглядывая с головы до ног стоящего на столе преподавателя Мибучи. Нацепив на свое лицо дежурную улыбку, она не упустила случая съязвить. «Вживаетесь в роль, как я посмотрю?» «А я... да...» — пролепетал Ерим нечленораздельно, стушевавшись под суровым взглядом. Отвернувшись от роняющего остатки еды на пол карлика, ни с того ни с сего решившего слезть со стола, Виеда окинула нас взором. «Да», — прокомментировала Орта, забавляясь происходящим. «Зря она это сделала». Суженные до прямой линии глаза Аркин подозрительно устремились в ее сторону. «Сандри!» — воскликнула она, удивившись. «Никогда не замечала в вас жажды...» Она пощелкала пальцами, пытаясь подобрать слово поделикатнее, но ее перебили. «Вы еще скажите, что она уродина, прям как я!» Моя сестра решила отвлечь внимание на себя, и у нее это здорово получилось. Подходя к столу, она зацепила жилет барахтающегося Мибучи двумя ногтями и как сумку спустила вниз. Следом с грохотом положила на стол обглоданную добела кость и смятый пирожок водрузила рядом. Мой, кстати. Нет. Смутилась магистр магии изменения. Спасибо. Тем временем ответил Аськи коротышка, посеменив нетвердой походкой к Склиггинс. А что тогда? Вернулась к затронутой больной теме сестренка-демон. Ее наигранная враждебность заставила Аркин смутиться. «Вы занимайтесь, детки, а я пойду, пожалуй». С этими словами она достала какой-то свиток и протянула его. «Кому бы вы думали?» «А вот и не угадали. Анлити и Доргет». «Ваш дед хотел вас видеть. Это касается помолвки». Выдала она интересующую всех нас информацию. И, пользуясь всеобщим отвлечением, развернулась и ушла, плотно прикрыв за собой дверь. Позабыв про свое желание достать ножницы, Лид сидела обескураженная и сверлила взглядом потолок. «Ты не знала ничего?» — прочувственно уточнила наша вездесущая любительница романов. Отмахнувшись от попыток карлика привлечь внимание, она сделала несколько шагов в нашу сторону. «Как сказать?» — ответила Анлития, уставившись в одну точку, мысленно покидая нашу комнату марафета и устремляясь куда-то вглубь себя. «Дан!» — позвал его Вирвальц, закончивший прическу своей подопытной Орты быстрее всех. «Давай махнемся, у тебя все равно ничего не выходит». «Да пожалуйста!» — согласился тот с линцой, стараясь не показывать своего разочарования. «Неужели Лития ему не безразлична? Или мне показалось?» «Так вы будете слушать про чашу?» — взбунтовался наш маленький телепат, притопнув ножкой. «Рассказывай уже давай!» — махнула рукой травница, подходя вместе с Вирфом к Доргет. Дан прошел и сел на стул, стоящий рядом с раскуроченным столом. Ерим же, набрав побольше воздуха в грудь, горделиво произнес: «В общем, эта чаша позволяет услышать голос Бога». «И что нам это даст?» — вмешался в разговор единственный заинтересовавшийся Викрус. Он все это время просто держал мои волосы в руках, не рискуя, как Дангот, нарваться на стрижку в стиле бывшего проректора. Преисполнившись важности, коротыш произнес еще более пафосно. «Ответы на тупые вопросы. Например, куда делась ваша студиоза?» «Подождите, меня одну смущает тот факт, что эта чаша именно Роксаны», — уточнила я, оглядывая недоумевающих студиозов. «И?» — подозрительно уточнил быстро смекнувший Ерим. «Лис Скагар», — продолжала выяснять я, надеясь на осведомленность остальных. «И?» — повторно вымолвил тот, окидывая взглядом остальных. «Да, это бог подлости и коварства. И что?» «Как и что?» — воскликнула я, указывая на очевидное. «Неужели вы думаете, что он просто так возьмет и сообщит нам всю интересующую информацию?» Остальные по-прежнему молчали, потому перепалку с телепатом вела я одна. «Ну, не всю, конечно, и не сразу», — подозрительно уверенно ответил Мибучи. «Я к нему уже как-то обращался, так что, считай, опыт есть». «И что ты предлагаешь?» Травница перестала курсировать между Доргит и Карликом, встав рядом с ним, видимо, расставив какие-то свои приоритеты. Еремар же загибал пальцы. «Провести ритуал общения, выполнить задание, получить информацию, решить загадку, переварить полученную информацию. Кажись, все». «Да уж, про загадки Лиса Скаагара легенды слагали в свое время», — пробурчала Гендриена. «Похоже, у нас нет выхода», — произнесла вернувшаяся к нам из глубоких раздумий Анлития. «Разве что подключить моего жениха». «Кто он?» — не удержалась и все же спросила я. А судя по обращенным в нашу сторону взглядам, мой интерес разделяли все присутствующие, и даже Ерим. «Мне только известно, что это кто-то из высшей знати Ирвиндведа». «Не понимаю», — первым высказался Вирфальц, закончив аккуратно расчесывать волосы Литии и подхватив со столика шпильки, зачем-то сунув их в рот. Решив не томить, Анлития ответила прямо. «После собственной примирительной свадьбы наш король, похоже, почувствовал себя обделенным и обиженным, потому как на следующий день издал указ о политических браках всей верхушки знати». Напряженную обстановку разрядила Орта. «Так, кто там у нас в Ирвиндведе из высокопоставленных ищеек свободен?» С этими словами она достала кристалл сплетен. «Как нет никого?» «О, их архимаг тоже свободен». «Решено!» — хлопнула в ладоши Гендриена, глядя в округлившиеся глаза Литии. Заметив ее реакцию, травница махнула рукой куда-то за спину Доргит, понижая голос до доверительного шепота. «Слушай, чем сидеть и кукситься, попытайся получить выгоду из сложившейся ситуации». «А как же дедушка?» Еще более ошарашенно уточнила жертва всеобщего внимания. «А что, дедушка, неужели Рагандар пойдет против воли своей единственной любимой внучи? Да он в тебе души не чает». «Разве с виду дед всегда грозный и никогда не улыбается?» произнесла Анлития задумчиво, начав оправдываться под натиском нашей прилипчивой преподавательницы. «Это у него со старых времен привычка», — отмахнулась абсолютно уверенная в своих словах Склигинс. «А он молодой?» — встряла я в разговор, ибо не хотелось отдавать подругу за какого-нибудь бородатого древнего мага. После моих слов прыснули все, даже карлик. «А ты у него спроси!» — сквозь слезы вымолвил он, стуча ладонью по колену. «Помнится, когда мы с ним сидели в таверне, каждая девка по нему слюни пускала». «Так ты его знаешь?» Теперь настала очередь травницы округлять глаза. «Ха, да мы с ним вместе гуляли иногда, в общем». Горделиво выпятив грудь, Еремар опять добился всеобщего внимания, чему был очень даже рад. «Значит, вы учились вместе?» — переспросила Склигинс, подпирая ладонью подбородок. «А то!» — возликовал коротышка, притопнув ножкой. Выглядело комично, потому я улыбнулась. Однако Лити было не до веселья. Она лишь робко уточнила, опять уходя в себя. «Он хоть красивый?» «Не то слово!» — чересчур поспешно произнес Мибучи. Затем, смутившись, прочистил горло, прокашлялся и уже более спокойно прибавил. «Ромар Сидриаром, обожательниц из числа всех магинь нашей академии, на пару делили». Следом, опомнившись, он недовольно уточнил. «А с чашей Роксаны-то что?» «А что с ней? Готовь ритуал, поговорим мы с твоим Скаагаром». «Он не мой», — недовольно пробурчал Мибучи, складывая руки на груди в упрямом жесте. «Ну-ну, будет тебе». С этими словами травница наклонилась и потрепала его по плечу. «Ты нас очень выручишь своей помощью, правда? Не то моя тетка всю академию пустит на обрезке, если не найдут ее дочь». «А тетя у нее кто?» — встрял в разговор Вирфальц, пожевывая оставшуюся во рту шпильку. «Вы начальница третьего взвода». Заведя последний локон к затылку Лит, Эрджет своим вопросом невольно привлек к себе внимание, потому слова Гендриены потонули в сонме ахов и вздохов. «О, боги, какая красота!» — подала голос Ивина, подскочив с кресла, чтобы лучше рассмотреть творение, по-видимому, будущего мастера комнаты Марафета. Накрученная волнами длинная челка была убрана назад, открывая и без того красивые глаза Доргет, ныне задумчиво уставившиеся перед собой.